Вампир. В мою больную грудь она вошла, как острый нож, блистая, пуста, прекрасна и сильна, как демонов безумных стая. Она вальков послушный свой, мой бедный разум превратила, меня, как цепью роковой, сковала с ней слепая сила, и как к игре игрок упорный, иль горькой пьяница к вину, как червик падали тлетворной, я к ней навек проклятой льну. Я стал молить, лишь ты мне можешь вернуть свободу, острый меч, ты, вероломный яд, поможешь мое бессилие пресечь. Но оба дружно «будь покоен», — с презрением отвечали мне. «Ты сам свободы недостоин, ты раб по собственной вине. Когда от страшного кумира мы разум твой освободим, ты жизнь в холодный труп вампира вдохнешь лобзанием своим».